Вся страна оказывает активную помощь участникам борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Рабочие при Министерстве строительства и стройматериалов увеличивают объем производства цемента в 1,5 раза против аналогичного периода минувшего года и отправили листовое стекло площадью десятки тысяч квадратных метров на стройки, где идет работа по ликвидации последствий от наводнения. В провинции Южный Хамгён уже перевозили большую партию продовольствия, продуктов, товаров первой необходимости и материалов гуманитарной помощи. На всех промышленных предприятиях этой провинции каждый день сверх плана выпускаются цемент, сталь и товары ширпотреба. На Хучунганской, Чанчинганской и Буджунганской гидроэлектростанциях вырабатывается электроэнергия, что в 1,3 раза больше против августа. И в провинции Северный Пинань отгрузили большую партию товаров первой необходимости разных инструментов и стройматериалов. В провинции Южный Фуанхэ в экстренном порядке перевозили необходимое количество цемента, виниловые трубы общей протяженностью в примерно 50 тысяч метров и большую партию стройматериалов и товаров ширпотреба. В пострадавшую от наводнения зону поступила и от провинции Чагань большая партия продуктов, медикаментов, товаров ширпотреба и учебных принадлежностей. В этой провинции собрали свыше 1 000 тонн металлолома, что вносит лепту в увеличение производства металлических строительных деталей и электротоваров домашнего обихода.